Берлинские чиновники за работой. Две головы германского орла, Абверканариса и гестапо Рейнгарда Гейдриха, смотрят в разные стороны и враждуют между собой. В то время как идет подготовка к германо-советской войне, Гейдрих упорно стремится сломить Великобританию. Ночи, которые он проводит в своем тайном убежище, где до сих пор так эффективно работал, свидетельствуют о том, что он введен в заблуждение ложными отчетами, поступающими из Англии и Америки. Он думает, что застрахован от возможности расшифровки немецких сообщений, но на самом деле это не так. В действительности он целиком зависит от «Ультра», которая уже разгадала все секреты «Энигмы». Не сознавая своей ошибки, он считает, что в ближайшем будущем произойдет крах Великобритании, за которым сразу же последует расчленение Британской империи, и Америка, оказавшись в изоляции, немедленно избавится от Рузвельта. Такая его позиция — логическое следствие уверенности в «Энигме» и успехов немецкого оружия, а также новых методов союзников, теперь уже готовых ради достижения своих целей пожертвовать многими человеческими жизнями, в том числе и жизнями собственных агентов. Гейдрих, сыгравший для Гитлера роль Мефистофеля, вскоре будет убит на шоссе под Прагой. А пока из своего кабинета он посылает Браухичу, главнокомандующему сухопутными войсками, странные директивы. Браухич. Часть английского населения, а именно все здоровые мужчины, в возрасте от 17 до 40 лет, за исключением представителей местной администрации, должны быть интернированы и отправлены на континент. Англичанам он уготовил участь рабов, тогда как немцам, по его замыслу, предстояло обрести на территории Великобритании жизненное пространство, соответствующее их темпераменту, и развитую промышленность, которая позволила бы им еще более интенсифицировать собственное производство, уже получившее мощный импульс к росту в результате присоединения к Германии Рурской области – и создание в окрестностях Берлина комплекса военных предприятий. Решившись подчиниться приказам относительно организации и функционирования военного правительства в Великобритании, Браухич и командующие 9-й и 16-й армиями, которым предстояло вторгнуться в Англию, согласились на то, от чего в свое время отказался в Польше генерал Гальдер. Для англичан предусматривались такие же безжалостные меры, которые в других местах применялись против евреев. Гейдрих тщательно обдумывал мельчайшие детали будущего режима террора и систематического грабежа, режима, который на сей раз не имел даже расового обоснования. Военно-экономический штаб по делам Великобритании, созданный 27 июля 1940 года, должен был в скором времени начать интернировать людей и конфисковывать имущество, и расстреливать распространителей листовок, служащих, чиновников, известных в обществе людей, университетских преподавателей, даже журналистов. Короче говоря, уничтожению подлежала вся элита великой нации, а также все те, кто владел огнестрельным оружием или радиоприемниками. РСХ Гейдриха, Главное управление имперской безопасности, уже подобрало кандидата на должность гаулейтера Великобритании, полковника СС, известного преподавателя Берлинского университета, профессора, доктора Франца Сикса, одного из тех многочисленных интеллектуалов, которые прониклись идеологией СС. Франц Сикс, ввиду отсутствия в его распоряжении англичан, будет пока проверять свои научные методы на представителях других народов и станет одним из наставников групп вторжения СС, специалистом по массовым акциям уничтожения и допросом третьей степени. В данной области он пользовался таким же авторитетом, как и другой блестящий берлинский профессор Вальтер Шелленберг. Канарис уже много лет ведет переговоры с западными политиками, всеми силами пытаясь воспрепятствовать тому, чтобы империя СС распространила свои щупальца на Великобританию. Однако сейчас судьба Соединенного Королевства висит на волоске, на тончайшем волоске.